Звездопад. Музыка С. Фадеев. Ночь тихо бродит по городу. Слышен лишь шепот реки. Губы твои резким холодом моей вдруг коснулись щеки. В жизни такое не водится. С неба упала звезда. Время навстречу торопится. Стынет девичья слеза. Верится мне или не верится, в этот любви звездопад, все в этом мире изменится. Быстро мгновения летят. Как тяжелы расставания, им не приходит конец. Сразу за первым свиданием тоски прибывает гонец. Чувствуешь, что все потеряно, и не подыщешь слова. Как в этом мире немеренном мне вновь отыскать тебя? Я пробираюсь кварталами к свету упавшей звезды. Между сияниями алыми вдруг появляешься ты. Пусть эти очи холодные не улыбаются мне. Волос твоих светлые локоны в чужом мелькают окне. 2019 год.